Отрекшийся маг и профессор медицины сосредоточенно молчали, малодушно оттягивая начало нового разговора. Это было бы жестоко не дать Росу Джевиджу хотя бы немного передохнуть, совсем чуть-чуть, чтобы у того хватило сил вынести новый удар. «Теперь мне понятно, почему все так получилось с Солерином. Я ведь не был с ним с самого начала. Мы так и остались чужими людьми. О какой преданности можно говорить? О каком уважении? Взять своего сына на руки сразу после рождения – это многое меняет», – рассуждал милорд, с наслаждением отпивая крошечные глотки драгоценного коньяка. «Теперь я по-настоящему стану отцом. Не номинально, а на самом деле». «Вот как раз на эту тему я и хотел с вами поговорить, Росс». Сказано было таким тоном, что только глухой не догадался бы о таящейся за словами беде. Радужное настроение лорда Джейджа испарилось в одночасье. А лучше сказать, лопнуло, словно мыльный пузырь. Он вскочил с кресла и уставился на Ниала. «Что? Что-то с Фейм?» «Нет», – покачал головой профессор. «С ней все в порядке». «Тогда с Дианом? Он болен?» «Это хорошо, что ты называешь его по имени», – подумала Скоринея. «Ваш сын здоров. Но что-то все равно не так». «Да, милорд». «Что же?» Роса трясло, как в лихорадке. Его бил озноб, и за тени Коринея еще на мгновение того и гляди хватил бы канцлер апоплексический удар. «Ваш сын родился магом, милорд». Глава 3. Ночь и день. Глазные яблоки болели от давления на них основанием ладони, но только так Рос Джейвич сумел совладать с собой. Не видеть ничего, погрузиться в темноту, а еще до крови закусить губу, чтобы не кричать. Иногда это срабатывает, вот только не существует никакого укорота на истекающее болью и обидой сердца. Проклятие! За что? Почему именно с ним? Отличные, правильные и правомочные вопросы, задаваемые непосредственно Всетворцу, и на которые он никогда не отвечает. «Это точно? Вы уверены, мэтр?» Голос канцлера не дрогнул, когда он отнял руки от глаз. «Абсолютно. Любой маг, прошедший инициацию и обучение, способен распознать зачатки дара в ребенке». «Даже в новорожденном?» — столь же бесстрастно уточнил Рос. «Ваш сын будет очень сильным волшебником. Возможно, ему не будет равных. Поэтому в тот миг, когда он впервые сделал вдох, я сразу ощутил, как вспыхнул лепесток его силы. Не стал скрывать Ниал Коринеи». «О, до самого своего смертного часа профессор не забудет этого мгновения. Маленькая, хрупкая, еще покрытая родовой смазкой тельце вздрогнула в руках, и воздух устремился в легкие, раздувая не только огонь жизни, но и пламя дара. Мэтр Коринеи чуть сам не закричал, когда младенец издал первый пронзительный вопль. Настолько ярко это было видение, алмазно сверкающая искорка, мерцающая в непроглядной тьме бессмертного духа новорожденного чародея. «Понятно. Фейм знает? Вы ей сказали?» «Нет, я хотел сначала поговорить с вами, милорд». Обращаться к Джевиджу по имени было сейчас чревато последствиями, особенно когда это делал маг, пусть даже бывший и отрекшийся. «Это правильно. Не говорите ей ничего. Во всяком случае, пока». «Тоже верно. Еще чего доброго, от переживаний у нее пропадет молоко». «Молоко? Ах, да. Конечно, молоко. Незачем ее тревожить. Пусть в себя придет после родов». Лорд-канцлер выглядел скорее растерянным, чем раздавленным. Но это было обманчивое впечатление. Мэтр прекрасно знал, насколько искусен Джевидж в умении скрывать свои истинные чувства и намерения. Ложь во спасение, возведенная в ранг единственной добродетели, вот что это такое. «Вы снова хотите скрыть от жены правду?» – подозрительно спросил Кореней. Один раз Ниал уже пошел на поводу у милорда, когда придумал правдоподобное полумедицинское объяснение ее провалом в памяти. Джейвид сумел убедить пожилого профессора, что Фэмрил будет лучше не знать, каким образом бывший муж использовал ее, чтобы заманить канцлера в смертельную ловушку. Иначе пришлось бы рассказывать невинной женщине, что Оэн Эрмаат регулярно насиловал ее и всячески издевался. Зачем Фэйм, окруженный в новой семье любовью и заботой, чувство вины и боль унижения, правда? «Разве у меня получится?» – горько усмехнулся Джейвидж. «Фэймрил рано или поздно узнает, но она все равно будет любить этого ребенка, она же его мать. Даже если он со временем станет таким же, как Уэн Эрмаат, она все равно будет его любить. Материнская любовь слепа». «В переводе это означает, что ваша любовь настолько зрячая, и она видит так далеко и так зорко, что способна разглядеть задатки жестокого выродка в ребенке 3 часов от роду. Так?» – поинтересовался мэтр. «Я не могу говорить о своей любви. К сожалению, это не то чувство, которое я испытываю сейчас к ребенку», – честно признался Джейвидж. «Но это ваш ребенок!» Ниалу Коренею хотелось подойти и по-простонародному врезать благородному лорду кулаком в челюсть, так как делал его собственный папаша в ответ на любое слово, способное обидеть сына мажонка. Неграмотный рыбак, которому совершенно не за что было любить колдунов, принял участь сына без надрыва, как если бы дитё родилось без ноги или руки. Обидно, что маг, но не смертельно же. Повитуха-ведьма скрывать правду не стала, выложила как на духу. Мамаша потом сказывала, что батяня хлопнул для храбрости стакан рому и развернул пеленки, решив внимательно рассмотреть плод чресел своих. «Главное, чтобы хозяйство мужское было на месте, а там разберемся», – хмыкнул он, удовлетворившись увиденным. «Это моя проклятая кровь», – выдавил Рос после долгого невыносимо долгого молчания. «Мое семя может породить либо предателя, либо мага». «Отличное уравнение, что маг, что предатель, что палач – все едино». Ниал ничуть не удивился, он привык к такому отношению, но за малыша Фэйм ему было чертовски обидно. «Другими словами, милорд, вам не нужен этот ребенок». Джевер дернулся, словно от пощечины, покрылся багровыми пятнами и резко рявкнул в ответ. «Другими словами, мэтр, мне очень обидно, что моя любимая, моя нежная, моя отважная жена выносила в своем чреве очередного мучителя и бессердечного урода, родившегося на чье-то несчастье и ничего, кроме беды, в этот мир не принесшего». Профессор весь подобрался, как зверь, загнанный в угол. Злоба и обида на весь мир, столько лет спавшие под гнетом самоограничений, рвались наружу потоком ругательств. Оно, может, потому все колдуны через одного сволочи и подонки, что их с младенчества таковыми считают даже самые близкие люди, отец с матерью. «Так в чем же дело, лорд Джейвидж? Почему вы до сих пор тут?» – прошипел рассерженный змеей Кореней. «Самое время исправить ошибку природы. Это, между прочим, очень просто сделать. Подушкой накрыть мальца никто не услышит. А так как первый ребенок вашей супруги умер тоже через день после рождения, то она решит, что это ее вина. Конечно, счастлива она не будет, но и страдать от будущих злодейств Диана ей тоже не придется». «Хорошая мысль», – зло прищурился Рос. «Но с Фэйм я так никогда не поступлю». «Ах, ну да, вы будете мучиться молча, я понимаю. Это очень благородно и гораздо уместнее, чем попытаться принять собственного сына, свою плоть и кровь, таким, каков он есть». Джевидж стремительно приблизился к собеседнику. И теперь они стояли лицом к лицу, сходящими ходуном желваками на скулах, как враги на поле брани. Только вместо сабель и ружей у них были разящие насмерть слова. Каждое словно пуля или отравленный кинжал. «Я уже принял одного, тоже свою плоть и свою кровь. Мне хватило впечатлений. Я полагаю, что вполне заслужил такой удар судьбы. И не считаю, что то же самое заслужила моя жена. Она невинна, и если я перетерплю, как, собственно, делала всегда, то Фейм будет несчастна. Вот поэтому пусть хотя бы какое-то время побудет в неведении. В конце концов, мы с ней отнюдь не юнцы, и, возможно, нам не доведется увидеть художество нашего сына во всей неповторимой красе. Вы уже считаете его негодяем? Милорд, он пока ничего плохого не совершил. Он пока еще даже ни одной пеленки не обмочил. Одумайтесь! – скричал профессор, потрясая кулаками в воздухе. Глаза у Росса стали стеклянные и совершенно безумные. Два темно-серых омута ненависти. Зато я знаю, каким он станет. Вроде тех ублюдков, которые пытались засунуть Феймрилл в рот свои... Значит, я точно такой же ублюдок, милорд. Рад, что мы наконец-то познакомились по-настоящему, не скрывая горечи, сказал отрекшийся маг.